побитая, а рядом с ней солдат с ружьем. Еще два мужика связанных сидят, один без шапки, лысый, а голова у него так вот наискось покорябана, кровью запеклась. Я шла себе, едет телега, ну и пусть, Лизавету я и не узнала бы вовсе. Да она сама как дернется, как закричит: «Дунюшка, мать мою, коли увидишь!» А солдат ее носом, носом в солому, так и не дал договорить. В тюрьме поехали. «А-а-а!» — воскликнул, садясь на постель Григорий. «Дошла-таки до тюрьмы. Жила у нас еще так, на морге у нее это было написано». «Лизу в тюрьму повезли?» — переспросила дочь Аксенчиха. «Да ты не треплешь ли зря?» Дунча хихикнула, прядь волос упала на лицо, она завела ее за ухо. «Нужда мне, врать приспела. Повезли ей Богу, всю веревками опутанную». «Тихая она, не похожа», — не соглашалась Аксенчиха. «Ни за что, ни про что, может, запутали». «Один черт», — прогудел Григорий, — «что зря, что не зря. Попало, значит, за дело». Груня в страхе слушала, что говорила Дунча. Еще в памяти было то томительное ожидание, когда Ваню ее с чуны привезли тоже со стражником и посадили в тюрьму, и дерзали вплоть до суда, пока не оправдали его присяжные. Дико было слышать, что Лиза замешана в делах варнацких. Ваню тоже ошеломило сообщение Дунчи. Припоминая внешний облик Лизы, он тоже не мог представить себе, чем могла провиниться эта тихая женщина, что она могла сделать преступного. «Побегу к Ивану Максимычу, Клавдию покличу. Надо сказать ей», — проговорил Дунча. «Не рассказал бы кто прежде. Фельдшер из больницы Лакричник со мной рядом стоял, видел». В зыбке замахал ручонками ребенок. «Пойду, пока не проснулся совсем оглашенный этот», — глянув на зыбку мимоходом, сказала Дунча. Аксенчиха встала в дверях. «Куда ты? Стой, не ходи». «Это почему же? Сама же Лиска просила», — подтыкая выбившуюся из юбки кофту, проговорила Дунча. «Я хотя и в злобе на Лиску, а чего же не сказать ее матери?» «Ей еще сердце терзать. Мало ей в жизни горя досталось. Подождать надо. Может, тут морока какая, ошибка». «Морока», — усмехнулась Дунча. «Хорошая морока, когда своими глазами я видела». «Иди, иди, Дунча», — подбадривал ее Григорий. «Чего же не рассказать, коли сама видела? Пусть знает». «И верно, не надо б до поры ей рассказывать», — заговорила Груня, волнуясь. Она подумала, как замрет сердце матери, когда услышит такую страшную весть. «Может быть, зря взяли? Бывает и так. Посидит денек и выпустит», — поддержал ее Ваня. «Нет, пойду расскажу», — упорно повторила Дунча. Она хотела пройти мимо матери, но та вдруг так толкнула ее в грудь, что Дунча отскочила чуть не на середину избы. Аксенчиха заохала и ухватилась обеими руками за поясницу. Перетерпев самую острую боль, она напустилась на Дунчу. «Я к тебе пойду, я к тебе пойду. Попробуй только, пойди да скажи. Ты меня знаешь, какая я. Прикуси свой язык, забудь и думать». Григорий встал с постели, в недоумении глядя, как это вдруг оздоровела старуха. Разбужена перебранкой, разревелся ребенок, Аксенчиха кричала на дочь: «Тебе только бежать куда? Возьми-ка вот, успокой его. Мать ты ему или посторонняя? Ребенчишка весь день криком исходит, она, разъязви ее, по соседям подолом бьет. Теперь тоже наладилась. Ну, я тебе сколько раз повторять еще буду? Бери ребенка на руки». Дунча нехотя отступила, заложив руки за спину, вышел вперед Григорий. Он остановился перед Аксенчихой. ты, доколе эта старуха?